Данила с Таргатом прошли мимо танка, возле которого уже возились мастеровые, подсвечивая себе масляными фонарями, и поднялись в башню. «Здесь тебе хорошо будет, разведка», — сказал напоследок Таргат, зажигая фонарь и зачем-то ставя его возле широкого оконного проема. «Отдыхай!» И ушел, притворив за собой тяжеленную дверь. Даниле не надо было повторять дважды. Он просто рухнул на лавку, не раздеваясь, и мгновенно заснул, словно провалился в глубокий, черный, бездонный омут. Снов не было. Просто из глубины омута порой всплывали неясные образы. То шаман руконог с горящими углями вместо глаз, то собакоголовый мутант с огромными мясницкими ножами в обеих руках, то гигантский червь, сноровисто бегущий по потолку. А потом Данила понял, что смотрят на него не фантомы, порожденные перегруженным впечатлениями мозгом, а кто-то реальный, настоящий, находящийся рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. Он проснулся от вполне реального ощущения шероховатой рукояти черного ножа, словно по собственной воле прыгнувшего в ладонь, и окончательно пришел в себя от тихого знакомого голоса, произнесшего: «Спокойно, воин, спокойно, а то ведь так недолго прирезать своего воеводу». «Ты?» — удивленно спросил Данила, наконец осознав, кто сидит на краю его лавки. «Я?» — просто сказал Ратмир. «Интересно, кого еще ты ожидал здесь увидеть?» Данила встряхнул головой и, вложив нож обратно в чехол за голенищем, спустил ноги с лавки. «Но почему ты, воевода? Где дядька Люд?» «Убили его Нео еще вчера», — вздохнул Ратмир. «Пойдем пройдемся, что ли, до Тимофеевской башни? Воздухом хоть дыхнем, а то копоть да сажа пороховая все легкие забила». Данила не стал спорить. Они спустились на стену и медленно пошли по забралу. Разведчик рассеянно вел пальцами по древним кирпичам зубцов, кое-где целых, а в основном разрушенных бетонными блоками, которые Маунтин А-12 метали на удивление метко. «Не держи на меня зла, Данила», — сказал Ратмир, медленно шагая рядом. «Пойми, перед осадой каждая кружка пороха была важна. Да и потом...» «Я знаю», — невесело усмехнулся разведчик. «За меня уже отдали выкуп тогда, в первый раз. Но сейчас я вернулся сам и не держу на тебя зла. Если бы не ты, я бы не смог сегодня помочь людям». «Только не переоценивай свой подвиг», — мягко произнес Ратмир. «За сегодняшнюю победу мы заплатили слишком многими жизнями. К тому же, возможно, это не победа, а лишь отсрочка. Нео еще не сняли осаду. Конечно, ты здорово помог, но...» «Вы бы справились и без меня», — кивнул Данила. «Скажи, Ратмир, а ты б открыл ворота, если б разглядел в танке меня?» Они стояли посреди стены между двумя кремлевскими башнями, как раз в том месте, где громадный обломок здания, пущенный биороботом, снес под корень сразу 4 зубца. На случай повторного штурма обломки убрали с забрала, но зубцы, понятное дело, восстановить не успели. Ратмир улыбнулся. В темноте ночи его улыбка выглядела странно. Белые, на удивление ровные зубы, и все. Ни лица, ни фигуры, просто черная ночь и вот эта улыбка. «Знаешь, честно говоря, ты с самого детства мне не нравился, Данила», — медленно проговорила ночь. «И, похоже, я знаю, почему Радомира не далее, как вчера, согласилась стать моей женой. Женщинам нужны богатые и успешные мужчины, а не авантюристы-бродяги вроде тебя. С твоим упертым характером люди становятся либо преступниками, либо героями. Но почему-то я уверен, что ты однозначно первая, и никак не второе». Внезапно в ночной тиши Данила услышал под стеной странное шуршание, словно кто-то разворачивал там большой кусок материи. Он невольно глянул вниз и одновременно почувствовал укол чуть повыше локтя. «Правда, я сильно удивлен, что твои друзья-мутанты отказались от моего предложения по-тихому убрать тебя и предпочли умереть. Я им предложил хорошую цену за твою жизнь», — также спокойно сказал Ратмир. «Но, может, оно и к лучшему, так как я нашел лучший выход». Рука онемела сразу. Данила хотел ударить с правой, но и правая рука отказалась ему подчиняться. А потом он почувствовал резкий толчок в грудь и полетел вниз. В тот же самый черный и бездонный омут, из которого вынырнул менее четверти часа назад. Очнулся Данила от режущей боли в запястьях и щиколотках. Глаза не сразу привыкли к полумраку, но через десяток ударов сердца разведчик уже смог рассмотреть толстые закопченные перекрытия над головой. Данила невольно поморщился, в нос шибануло концентрированной вонью подвальной сырости, замешанной на характерном запахе разлагающейся крови. Разведчик напряг слух, но в тишине было слышно лишь, как трещат факелы справа и слева, порождая черные пугливые тени, мечущиеся по потолку. Данила приподнял голову. Он был обнажен до пояса и привязан к крестообразно расположенным перекладинам старинного хирургического кресла с драной, тошнотворно пахнущей обшивкой. Такое же стояло в кремлевском госпитале, только благодаря заботам хранителей веры сохранилось оно не в пример лучше. Разведчик попробовал пошевелить руками-ногами. Бесполезно. Вязали профессионалы кожаными ремнями, причем так, чтобы и кровообращение в конечностях не перекрыть, и зафиксировать надежно, и боль при этом причинить максимально возможную. Но боль — это детали, потерпим. Для начала хорошо бы выяснить, куда он попал и кому его так ловко сдал Ратмир. Глаза Данилы немного привыкли к полумраку, и он рассмотрел, что у стены слева вертикально стоят три высоких стеклянных сосуда в рост человека, смахивающих формой на ровные неграненные стаканы. Один из них был пустым, а два остальных, стоящих в тени, заполняла какая-то темная масса. И как Данила не щурился, разглядеть, что же в них такое находится, не получалось. В глубине подвала послышались шаги. Рассмотреть что-либо более детально Даниле не позволяло его положение, но, судя по гулкому эху, подвал был весьма обширным. А тот, кто приближался сейчас к Даниле, носил подкованные ботинки или сапоги. Значит, не Нео, тогда кто? Человек? Но какие люди могут быть по ту сторону кремлевской стены во время осады? Шаги неспешно приближались. Наконец, лязг подбитых гвоздями подошв прекратился у ног разведчика. Тот, кто смотрел сейчас на него, оставался в тени, виден был лишь силуэт его мощных плеч и головы, непропорционально большой даже по сравнению с широченными плечами. «Как оно, Данила?» — после долгой паузы произнес силуэт. «Каково сильному воину чувствовать себя беспомощным куском мяса?» «А ты со мной местами поменяйся и узнаешь», — проговорил разведчик, с трудом разлепив ссохшиеся от жажды губы. Только сейчас он осознал, насколько хочет пить. Не иначе последствия парализующего яда, который вколол ему Ратмир. Силуэт качнул головой. «Это удел пленников. Мой брат мог бы рассказать, что чувствует воин, растянутый на крестовине, но ты убил его». Мгновенно перед глазами Данилы нарисовалась картина. Здоровенный Нео, прикованный к Х-образной стойке, и собакоголовый мутант, снимающий с него шкуру. Пленник зоны был братом этого силуэта, слишком хорошо для Нео, говорящего на человеческом языке. Значит, подвальный гость все-таки мутант. Но почему у него настолько широкие плечи и голова размером чуть ли не с ядро царь-пушки? «Твой брат сам просил смерти», — сказал разведчик. «Я знаю», — кивнула голова. «Мои шпионы доносят только достоверную информацию. Но ты мог бы взять с собой его, а не одноглазого урода. Хотя какая теперь разница?» Силуэт качнулся к ближайшей стене и вытащил факел, воткнутый в расщелину между плитами. Из темноты на Данилу глянула страшная маска. Это был Нео, только разросшийся до невообразимых размеров. Кожа на его морде, не успевая растягиваться синхронно с неконтролируемым ростом хрящей и лицевых мышц, полопалась во многих местах и свисала клочьями с бугристого, бесформенного мяса. Эти сочащиеся сукровицы и куски плоти окружали безгубую пасть с длинными желтыми зубами и усталые глаза, в которых, несмотря на уродство мутировавшего тела, светился человеческий разум. «Краг!» — «Предводитель Нео», — усмехнулся Данила. «Похоже, эксперименты с полями смерти не пошли тебе на пользу». «Как знать», — жутко осклабился мутант. «Поля смерти дали мне силу и способность мыслить так, как положено истинному вождю великого племени. Если бы не ты, сегодня мой народ пировал бы на развалинах Кремля». «Ты научился не только говорить, но и мечтать о несбыточном», — сказал Данила. «Ну, здесь ты сильно ошибаешься, Хомо», — покачал головой мутант. «У меня есть еще один очень мощный козырь». «Я даже знаю, какой», — ответил Данила. «Скажи, чем ты смог заинтересовать Ратмира?» Мутант расхохотался. «А ты еще не понял», — спросил он, отсмеявшись. «Что интересовало, интересует и будет интересовать и вас, Хомо, и новых людей, которых вы зовете Нео, и всех, кого ты повстречал за свой такой далекий рейд? Я раскрыл Ратмиру глаза, и он понял, что ваш Кремль — это еще далеко не весь остальной мир с его вечными ценностями». Краг поднес к носу разведчика маленький желтый кружок, на котором тот в неверном свете факела смог рассмотреть фигурку пахаря, сеющего зерно, и надпись 1980. «Золото?» — удивился Данила. «Но ведь в Кремле оно не имеет цены». «Да кто в Кремле?» — хмыкнул мутант. «Выйди за его стены и покажи эту монету что шаманам, что киборгам, что людям с севера, и ты будешь очень удивлен тому, что они за нее предложат». Продолжая скалиться, мутант отошел на пару шагов от Данилы, и разведчик поразился, насколько огромен предводитель Нео. Стол был поднят на высоту человеческой груди, Краг же оказался выше ровно вдвое. Боевой меч в ножнах, висящий у его пояса, казался просто небольшим засапожником, невесть как оказавшимся не на своем месте. Но при этом туша предводителя Нео двигалась на удивление плавно и быстро. Данила знал, что значит такая походка. Воин, настолько хорошо владеющий собственным телом, мог в любую секунду взорваться градом молниеносных, невидимых ударов, которые отразить невозможно. Пока будешь парировать один, три других уже рассекут тебя на части. «Но ты никогда не выйдешь отсюда, убийца моего брата», — сказал Краг, явно наслаждаясь произведенным впечатлением. «Не надейся, осада не будет снята. И пока новый воевода Кремля готовит нашу с ним общую операцию, а мои послы бегут во все стороны московской Айкумены, призывая под мою руку новых шаманов, биороботов и вождей племен новых людей, я намерен посвятить свободное время искусству». Даниле показалось, что он ослышался. «Чему посвятить?» — переспросил он. Вместо ответа мутант протянул факел в сторону сосудов, стоящих у стены. Свет упал на то, что в них находилось, и разведчик, казалось бы, привыкший ко всему, задохнулся от ужаса.